Глава 11. Любопытство Петра Брока и что из этого получилось. Нос отравителя. Схватка в трактире. Больше всех бесовался без руки Гарпона. Горбун замолчал, а его глазки с любопытством оглядели сидящих за столом. Носатый, уткнувшись в свой красный платок, протрубил протяжную мелодию весеннего насморка. Голова слепца была неподвижна, словно изваяна из мрамора, но стеклышки на висках весело поблескивали, будто хохоча. Так, по крайней мере, казалось Петру Броку. Безрукий убийца, похоже, вовсе не слушал Горбуна. С ловкостью обезьяны он безостановочно выделывал ногами какие-то пируэты. Сперва перебирал ими под столом, потом вскинул вверх, левой, выхватил нож и сноровисто, так что тот завертелся волчком, подбросил его к потолку. Пока нож падал, он успел опорожнить стакан. Поймав правой ступней нож, он вытащил из жилетного кармана табакерку, насыпал на щиколотку зеленоватого порошку, втянул его носом и оглушительно чихнул, разбудив старика Шварца, который меж тем задремал. И в этот миг, когда все в замешательстве умолкли, заговорил Петр Брок. Разумеется, не за тем, чтобы себе раскрыть. Просто хотел шепнуть на ухо Горбуну вопрос, который не давал ему, Броку, покоя, причем так, чтобы Горбун решил, будто обращается к нему кто-то из присутствующих. Вот когда Брок с досадой ощутил и отрицательные стороны своей незримости. Он одинок, не может втереться к ним в доверие, принужден выслушивать долгие никчемные споры. Сначала он хотел задать свой вопрос в полный голос, но все остальные сидели, навострив уши, точно сторожевые псы. Поэтому он приблизил губы к уху Горбуна и спросил без всякого выражения, тихо, как бы невзначай: «А каков он из себя, этот божественный Агисфер Мюллер?» Горбун вздрогнул, вытаращил глаза, разинул рот. На лице его отразилось крайнее изумление. Броку даже почудилось, будто на миг лицо растянулось от стены до стены. Но это, конечно, был обман зрения. Бледная вытянутая физиономия Горбуна торчала между плечами, как клин из бревна. Горбун поднялся и сразу же стал меньше на целую голову, так как ножки стула были длиннее его ног. «Кто из вас задал этот вопрос?» — яростно гаркнул он. «Кто, я спрашиваю?» Все удивленно уставились на него, ведь с тех пор, как он замолчал, никто не проронил ни слова. «Я слышал голос, могу поклясться, клянусь самим Мюллером!» Горбун поднял свою правую руку к круглому окну. «Клянусь, я не лгу, тут кто-то есть!» «Может быть, лично великий Мюллер соблаговолил?» — почтительно заметил отравитель, с ужасом глядя на потолок. «Нет, нет, кто-то спрашивал о самом Мюллере». «Кто?» «Голос! В ухо мне прошептал!» «Не голос ли это Кавая, воспалившего твой мозг? Может, и ты подхватил бациллу сумасшествия? Вы тут сами все с ума посходили, клянусь! Бьюсь об заклад на все 50 000 моих звезд!» Старикашка Шварц сочувственно покрутил пальцем возле виска и принялся толковать о том, что вот ведь он сам страдает от маразма, хотя, казалось бы, обращается со своим газом уж так осторожно, что дальше ехать некуда. Между тем Петр Брок спокойно расположился на том стуле, где раньше сидел вербовщик. Он чувствовал, что эти уроды целиком и полностью в его власти, что он может сделать с ними все, что заблагорассудится. Брок думал о революции на рабочих этажах, о Витаке из Витковиц, о том, что замыслили против него собравшиеся здесь негодяи, и прикидывал, как бы их половчее убрать и при этом не замарать кровью свои невидимые руки. Прямо перед ним торчал набухший багровый нос продавца ядов. Этот мерзкий нарост с самого начала раздражал Брока, вызывая чуть ли не болезненную годливость. И теперь Петр не сдержался, схватил стакан и со всей силы запустил им в эту пакость. брызнула кровь, продавец ядов пошатнулся, остальные в ужасе повскакивали с мест, хватаясь за свои носы. Но паника длилась лишь несколько мгновений. Бандиты быстро опомнились и заняли круговую оборону. В руках у всех, откуда ни возьмись, появились револьверы. Черные выпученные глазки дул заметались по комнате, тотчас же началась бешеная пальба. Гремели выстрелы, свистели пули, сыпались стекла, пыль стояла столбом. Больше всех бесновался без руки гарпона. Он распластался на столе и, отталкиваясь одной ногой, кружился на спине, а другой тыкал во все стороны ножом, напоминая скорее гарпию, чем человека.